Глава 21. Меня что-то заставляет думать, что убытки ресторана во многом благодаря тому, что повар не выполняет своих прямых обязанностей. Глухо и чересчур спокойно прозвучало от Белова. При этом взгляд его говорил совсем о другом. «Виктор Валентинович», — Левин с достоинством принял удар, — «ни в коем случае не хотел вас расстроить, просто принес свои извинения в виде кофе Крису за то, что испачкал его рукав. Уже отправляюсь на кухню». Однако, несмотря на свои слова, повар не сразу поднялся, а похлопал меня по колену еще несколько раз и почти прошептал. По поводу экскурсии остается в силе. И уже практически почерневшему Белову. Уже испаряюсь. Могу лишь предположить, что Левина от реального удара в челюсть спасло только то, что мы все находимся не где-нибудь, а в Блэкбургере. Проводив своего тезку рассерженным взглядом, Виктор опустился на его место и тут же воинственно сложил руки на груди. «Крис, значит», — прорычал полоумный. «Мне ты подобного не разрешал». «Я и ему не разрешал». Невозмутимо пожал плечами и опять уставился в монитор, чтобы найти последний отзыв, на котором меня прервали. «Это все, что ты хочешь мне сказать? В таком случае я пойду поговорю с этим Левиным». Придурок, не дождавшись от меня реакции, бесцеремонно взял мою чашку с кофе и залпом выпил остатки напитка, после чего бухнул посудину о стол так, что она треснула в его руке. «А ты собирай свои вещи. Я нашел причину их убытков. Сейчас уволю его к чертям и поедем обратно в Самару». Он уже повернулся ко мне спиной, с намерением реально пойти начистить морду повару, однако я его остановил. И за что мне это? «Дай ключи». Я захлопнул свой ноут и поднялся с места. «Нет, так и не даст мне нормально поработать». «Что?» — не сразу понял Громила, обернувшись ко мне в последний момент. «Ключи от твоей машины», — повторил спокойно и протянул руку. «Покататься хочу». Белов, ни на секунду не задумавшись, вынул из кармана своих джинс ключи и бросил их мне. Я поймал и кивнул ему. «Со мной поедешь?» Не дожидаясь ответа, потому что сомневаться в нем не приходилось, направился на выход. Все, достал. Еще даже не обед, а у него уже искры из глаз. Что же будет дальше? Хрень какая-то, а не работа из этого получится. Решительно, никого не замечая, вышел на улицу и щелкнул сигнализацией. Его тачка мгновенно отозвалась. Открыл дверь, закинул на заднее сиденье компьютер и занял место водителя. В тот же момент рядом опустился Виктор. «Тебе лучше пристегнуться», — напомнил придурку, уже резко стартуя от бордюра, прилегавшего к тротуару и выкручивая руль влево. Идиот, естественно, не отреагировал. «Обойдусь», — раздалось все еще сильно раздраженное в ответ, отчего в машине чуть не полопались все стекла. «Как хочешь. Во мне равнодушие, как в мировом океане. Его проблемы. В конце концов, не собираюсь перед ним лебезить. Я выбрал определенную дорогу. Есть тут одно тихое местечко, где мы сможем спокойно поговорить. Зауральная роща. Лес, сейчас рабочий день, людей много быть не должно. Уже минут через 10 мы прибыли на место». «Пошли», — кинул своему невыносимому спутнику и вышел из машины, достаточно громко хлопнув дверью. Судя по второму хлопку, как бы Белов не злился, но все же последовал за мной. Я щелкнул брелоком сигнализации и уверенно направился через мост. На том берегу достаточно большой лес, по которому можно погулять, дать придурку выпустить пар, все сказать и вернуться к работе. Без прилюдных драк и дальнейших разборок. Заговорил с ним, черной тенью следовавшим за своим подчиненным, только когда миновали мост и вошли в лес. Не хотел, чтобы кто-нибудь услышал то, что собирался ему сказать. «Послушай, давай разрешим ситуацию раз и навсегда». Начал опасную тему, прекрасно догадываясь, насколько глубоко копнув его душу. «И в свою. Не буду скрывать, я действительно все еще не верю в то, что ты реально поехал за мной в Стокгольм и прожил там целый месяц. Это ерунда какая-то». «Нормально и так не поступают?» — буркнул Белов где-то за моей спиной. «Я не знаю, как поступают нормальные или ненормальные», — ответил честно. «У меня был непростой период в жизни, когда ты влез в нее. И сейчас он тоже не разрешился. Я не знаю, как относиться к тебе. Если ты ждешь любви, скажу сразу, у меня нет никаких чувств к тебе. И я не верю, что когда-либо будут. Не надеюсь, что ты поймешь или услышишь». Задумчиво переступил большую корягу и направился через негустые заросли к воде, где уже показался небольшой пляж. «Я отправился в эту поездку только потому, что позвонил Игорь Аркадьевич и попросил помочь тебе. Согласился не потому, что мы с тобой знакомы. Просто я бы помог любому на твоем месте. Говорю тебе, чтобы ты понял. Я не намерен отвечать тебе взаимностью. Отношений не будет. Как только мы завершим здесь, я позвоню в Москву и сообщу, что вылетаю обратно самолетом. И сразу, чтобы ты не дергался. Естественно, ни с кем здесь я не планирую никаких отношений. Ни с тобой, ни с кем-либо другим». «Правда? И поэтому ты привез меня в лес?» «Я привез тебя сюда». Обернулся к нему и жестко посмотрел в его черные глаза, что сейчас излучали далеко не веселье. Мне очень не понравилось то, какое количество боли я там увидел. «Привез, чтобы поговорить. Спокойно. Не хотел, чтобы кто-то подслушал наш разговор». «Поговорить можно было бы и в машине», — «Не обязательно для этого ехать в лес», — парировал ненормальный, застыв на месте. С первого взгляда он не собирался делать ни шагу, но я-то знаю его уже немного, и эта его поза не сулит ничего хорошего. «Я посчитал, что так будет лучше». «Ты в курсе, что вчера сам позвал меня?» — резко оборвал меня Виктор. «Что я сделал?» «Ты позвал меня, а потом стонал в моих руках и требовал больше. Ты сам требовал близости со мной, Кристоф». «Я...» — замотал головой. «Я не мог этого сделать». «Делал. И у меня есть причины не верить тебе в том, что ты ничего ко мне не чувствуешь. Проверим?» Громила упер ладони в бока. «Поцелуй меня. Если ты и в этот раз не захочешь больше, обещаю начать рассматривать возможность того, что ты прав». «Ты придурок. Я не поведусь на такую дешевую уловку». Хотел от него отвернуться, но Белов надавил на больное. «Уловку? При чем здесь уловка? Если тебе плевать на меня, то реакция будет лишь с моей стороны. Попробуешь и отойдешь, а если нет? Или ты боишься?» Взбесила его наглая ухмылка. «Что значит боюсь? Его? Никогда. Идиот думает, я потеряю голову от поцелуя. И я не звал его вчера. Не мог звать. И ты отстанешь?» «Попробую поверить». Ухмылка не исчезла. «Провокация. И я прекрасно понимаю это, но я и сам хочу выяснить то, насколько мне плевать на него. Как я мог его звать? Еще и стонать. Однако было же до этого... Было... И... Подошел к нему вплотную. Я ничего не боюсь. Тем более этого придурка. Ничего к нему не чувствую. Да, задевает его небезразличный сумасшедший взгляд с первого дня, направленный исключительно на меня. Задевает его напор, губы. Наверное, меня подтолкнуло к действию то, насколько мгновенно исчезла эта ухмылка с его лица. Как вдруг Виктор стал серьезным, как жадно всмотрелся в мои глаза, словно боясь, что я окажусь прав, и ничего не почувствую к нему. Первым положил свою ладонь к нему на затылок и заставил наклониться к себе. Не успели мои губы коснуться обветрившейся кожи на его губах, как я дал волю своему языку и проник в его рот, при этом не закрывал глаз, смотрел на него в упор, веря, что ничего не почувствую. И эта уверенность была очень долгой, длиной в долю секунды, пока мой язык не поздоровался с его горячим языком, буквально бросившимся мне навстречу. И в тот же миг вулканическая волна его любви захлестнула сомневающегося меня с головой и заставила утонуть в жаре его желания этой близости. В то же мгновение обе его ладони легли уже на мой затылок и неистово прижали мою голову к своему хозяину, который, долго не думая, навалился на меня и припечатал спиной к ближайшему дереву. «Крис, Кристоф, не говори. Почувствуй меня». Белов оторвался от моих губ и, тяжело дыша, уткнулся своим огромным лбом в мой лоб и направил мою руку прямиком на свой торс. Я не отказался. Позволил своей ладони нырнуть под его майку и лечь на один из тех натренированных боков, в которые он так любит грозно упирать свои огромные руки. «Может быть, — заглядывая мне в глаза, хрипел ненормальный, — ты пока не любишь меня. Сейчас. Но тебе далеко не плевать. Кристоф, и я...» Его густые черные ресницы затрепетали, когда моя ладонь направилась ниже и зацепилась за верх его джинс. «Я заставлю тебя. Заставлю». «Не заставишь. Это было последнее, что сказал я, перед тем, как сам сорвал с него долбанную майку».